Влада Одинцова. Измена в подарок на свадьбу. Глава первая. «Почему ей достается все самое лучшее?» Слышу голос сестры и закатываю глаза. Снова здорово. Лана все время на меня жалуется. Якобы из-за того, что я младше, она что-то там недополучала. Не понимаю, каким боком ко всему этому я, но такую линию избрала моя сестра. «Успокойся!» Слышу голос своего жениха и начинаю хмуриться. «Даже ты, Паш!» – истерично восклицает Лана. «Ты достался ей, а должен был мне!» «Лана, не нагнетай, для нас с тобой ничего не изменится!» Сердце разгоняется, потому что это совсем не те слова, которые ожидает услышать невеста накануне свадьбы. По крайней мере, не в адрес другой девушки. «Все изменится, Паш!» – парирует Лана. Ты будешь спать с ней в одной постели. Она будет рожать тебе детей. А я останусь в одиночестве, поддерживать тепло в постели, даже не зная, когда ты надумаешь заявиться в нее. Ну что ты так разволновалась, малышка моя? Ласково спрашивает мой жених, и меня окатывает сначала волной жара, а потом мгновенно бросает в холод. Малышка? Его? Мой жених сейчас правда назвал мою старшую сестру своей малышкой? Что, черт побери, происходит? «Потому что я боюсь потерять тебя», – капризным тоном произносит Лана. «Сначала свадьба, потом медовый месяц, потом... что, дети? И мы уже не сможем с тобой развлекаться, как раньше». «Я всегда найду место для моей крикливой девочки и всегда готов удовлетворить все твои потребности». Мурлычет он, словно кот, а у меня к горлу подкатывает тошнота. «Любые». Особенно те, для которых ты будешь поддерживать тепло в своей постели. А теперь опустись на колени и сделай мне приятно. «Обещаешь?» – спрашивает моя сестра, и я слышу причмокивающие звуки поцелуев. «Обещаю. Конечно, обещаю. Ты для меня всегда номер один. Тогда почему ты женишься на ней, а не на мне?» «Так решили наши отцы, малышка. Но ты не переживай. Все будет так, как мы с тобой захотим. А хочешь, я и тебе ляльку запилю? Будет ребенок, рожденный в любви». Я уже практически ничего не слышу из-за грохота крови в ушах. Меня всю колотит от того, что мой жених говорит моей сестре. От этих пошлых звуков поцелуев, от задыхающихся голосов, от простого осознания предательства. Меня скручивает от боли, и я сгибаюсь пополам. Упираюсь рукой в стену и стараюсь дышать, хоть это и дается мне с трудом. Такое простое действие, естественное для организма, но практически неосуществимое из-за того, что я услышала. Что мне дальше делать? Как жить с осознанием, что Павел, который целый год так красиво ухаживал за мной, оказывается, идет под венец совсем не по своей воле? Как смириться с тем, что он любит мою сестру и спит с ней? И как давно? Неужели все это продолжается все то время, что мы были вместе? «Паш?» – слышу голос Ланы. «Что, малышка?» «У меня такое ощущение, что мы все 2 года отношений просто выбрасываем на мусорку». 2 года?» – шепчу одними губами. Мои глаза становятся просто огромными, и я выпрямляюсь, но продолжаю держаться за стену. 2 года. Я даже не догадывалась. Никогда они не показывали особое отношение друг к другу. Никогда никак не проявляли свои чувства, не выказывали друг другу знаки внимания. Или я просто была слепая. В груди скручивает от боли. Несмотря на то, что я четко слышу, как Павел с Ланой обсуждают свои отношения, все равно хочется притвориться и сделать вид, что этого не было, что это всего лишь страшный сон. Но звуки, которые доносятся из-за двери, напоминают о том, что все это отвратительная правда. Моя ужасающая реальность. «Может, отменить вашу свадьбу?» – опять спрашивает Лана. «Лучше займись делом», – с придыханием отзывается мой жених. «Ты сегодня слишком болтлива. Вчера была гораздо покладистее». Сердце пропускает удар. «Вчера? Когда вчера? До того, как он страстно ласкал меня в нашей постели? Или после? Не получил от меня всего, в чем нуждался, и пошел за добавкой к моей сестре? Господи, как же это омерзительно!» «Но зачем тебе этот брак? Ты не будешь в нем счастлив, а я могу дать тебе все и даже больше». Не выдержав, хватаюсь за ручку двери, нажимаю и распахиваю ее. Передо мной мерзкая картина. Моя сестра стоит на коленях перед моим женихом, а прямо перед ее лицом кривлюсь от чувства брезгливости. «Свадьбы не будет. Считай, я ее сама отменила. Выдаю эти слова так, будто плююсь ядом. Алиса, ты... Начинает мгновенно побледневший Павел. Что, неправильно поняла? Кривлюсь. Все ты правильно понимаешь. Вставая, Лана стреляет в меня победным взглядом. Мы с Пашей... Заткнись, Лана. Прерывает ее мой жених. Я же для нас стараюсь. Поскуливает моя сестра. Алиса... Опять начинает Павел, а я пресекаю его слова, разрезая ладонью воздух. Ты предал меня. Цежу, стараясь игнорировать боль в груди. Вы оба. Фу, фыркает Лана. Чтобы предать, мы должны быть преданными. Лана, закрой рот, отрезает Павел, а она бросает на него хмурый взгляд. Наши отцы не позволят, чтобы ты отменила свадьбу, рычит Павел, застегивая ширинку. Я никого не собираюсь спрашивать. Отвечаю дрожащим голосом. «Алиса, не совершай ошибку. Завтра свадьба. Вот на ней и женишься». Тычу пальцем в сестру. А потом разворачиваюсь и бегу прочь. Подальше от этих... от омерзительной картинки предательства. Но прогнать ее не получается. Я все еще вижу сестру, стоящую на коленях, и его. Моего жениха. Мужчину, с которым я хотела связать жизнь. Сколько же планов мы строили, сколько перспектив обсуждали, сколько фантазий обговорили. Большой дом, наполненный детским смехом, путешествия, совместные выходные, собаки, кот, даже решили завести чертовых попугаев. И что теперь? А теперь пусть все это воплощает с Ланой. Но как же больно, как жжет в груди от этого предательства, как разрывает хрупкое разбитое сердце. Оно превратилось в осколки, из которых обратно его уже не склеить. Сбегаю по ступенькам на первый этаж, хватаю с тумбочки первый попавшийся ключ от машины и мчусь в огромный гараж, в котором припаркованы все наши машины – родительские, Павла, сестры и моя. Прямо как была в тонкой шелковой пижаме с растрепанными волосами и босиком. Сейчас я не чувствую холода, потому что гараж хорошо отапливается. А о том, что на улице лежит снег, я даже не задумываюсь. Внутри меня клокочет истерика, которая не дает думать ни о чем другом, кроме как о желании убраться отсюда подальше. Тычу в кнопку разблокировки на брелоке, пытаясь открыть свою машину, но ничего не происходит. Психуя, потрясаю руками, дергаю ручку дверцы, а потом замечаю, как слева мигают стопы, и мой взгляд падает на машину Павла. Тороплюсь к его новенькой тачке, которую он только что не целует в капот. А так сходит по ней с ума и при малейшей возможности хвалится ею. Все уши уже прожужжал и про ручную сборку, и про эксклюзивность этого корыта, и про ручные швы в кожаном салоне. Пылинки с нее сдувает. Лучше бы он так заботился о том, чтобы построить со своей невестой отношения, а не скакал по чужим койкам. Мне хочется разогнаться на его безупречной машине, доехать до какого-то обрыва, выскочить из нее и столкнуть в пропасть. А потом со зловещим смехом наблюдать, как эта игрушка разобьется о скалы. Но ни скал, ни пропасти в радиусе примерно 100 километров нет. Так что запрыгиваю за руль и, нажав на кнопку, открываю ворота гаража. Втыкаю ключ в зажигание и завожу машину. Двигатель урчит, радио транслирует любимый блюз Павла. Салон пахнет кожей и нишевым парфюмом моего жениха. Уже не жениха. Уже совершенно чужого мужчины. Хотя, судя по тому, что я сегодня услышала, моим он никогда и не был. Зарычав, вылетаю из гаража. Проношусь по двору, краем глаза замечая выбежавшего из дома Павла. Этот, конечно, даже куртку и ботинки надел. Никогда Павел не рискнет своим драгоценным здоровьем ради того, чтобы догнать убегающую на его тачке невесту. Зато мне это дает несколько секунд форы. Не обращая на него внимания, открываю ворота и выезжаю со двора. В зеркале заднего вида вижу, как Павел бежит к воротам, что-то выкрикивая. На моем лице расплывается улыбка. Болезненная, натянутая, как будто губы внезапно стали какими-то резиновыми. Вылетаю на дорогу и еду, вдавив педаль в пол. Боль трансформируется в ярость. Из глаз брызгают злые слезы. «Ты моя красавица!» — слышу голосом своего бывшего жениха. «Самая лучшая на свете! Я весь мир положу к твоим ногам, сделаю все, чтобы ты была счастлива!» Открываю рот и кричу. Громко, долго, до срыва голоса. Луплю по рулю и едва сдерживаюсь, чтобы не начать материться. Никогда не использую обсценную лексику, но сейчас она прям рвется из меня. Я просто не знаю, как еще выразить разрывающую грудную клетку боль. Слезы застилают глаза. Мне то и дело приходится их смаргивать и стирать со щек ладонями. Подонок. Как он мог так поступить со мной? И не просто с какой-то девкой спутался, с моей родной сестрой. И ведь не переспали раз. У них чертов роман. Роман! И длится он дольше, чем наши с ним отношения. Господи, какая же я дура. Верила в каждое слово этого пижона. Все было враньем, даже искусно созданный им имидж не больше, чем игра на публику. Это машина, парфюм, музыка. Все это только для пускания пыли в глаза. Да, Павел вырос с большими деньгами родителей, но как будто все это для него неестественно, потому что он слушает блюз только потому, что это музыка, которую предпочитает его отец. Я только сейчас понимаю, что совсем не знаю Павла. Будто весь этот год была в отношениях с чужим человеком. Я ведь и правда даже не знаю, какую музыку он любит на самом деле. Цвет, блюдо, книга. Сколько бы ни спрашивала, всегда получала стандартные ответы, какие человек мог бы дать в интервью какому-нибудь таблоиду. Но не в качестве ответа женщине, с которой лежишь обнаженным в постели. «Господи, какая дура!» Выдыхаю вместе с истерикой. В этот момент в груди особенно сильно сжимается. Я захожусь новыми рыданиями и перестаю контролировать машину. Ее заносит на скользкой от укатанного снега дороги, и она идет юзом. Спохватившись, пытаюсь выровнять и вернуть себе контроль, но уже поздно. Машина полностью неуправляема. Я вижу, насколько стремительно лечу в огромный столб и понимаю, что не могу предотвратить столкновение. Как ни пытаюсь сделать все, как учили на водительских курсах, ничего не помогает. Не отпустить газ, выровнять руль в сторону заноса, не подгазнуть после этого. Истерика и страх смерти накрывают еще сильнее, и я, зажмурившись, просто кричу. Остатки моего сорванного голоса разрезают своим хрипом пространство элитной машины Павла. Паника хватает мои внутренности ледяными щипцами, сжимает их и перекрывает мне кислород вместе с голосом. Больше я не могу выдавить даже сдавленный хрип, не говоря уже о том, чтобы полноценно вдохнуть. Слышу визг тормозов, меня ослепляет свет фар другой машины, и через секунду происходит сильное столкновение. От того, что не пристегнуто, меня швыряет вперед, и я ударяюсь головой о руль. И все. Дальше только темнота.